Речь председателя исполнительного комитета о международном положении. Милостливые государи, я выступаю в тот момент, когда над всей Европой, Азией, Америкой, Африкой и Австралией снова нависли тучи, когда население этих близких к нам и далеких от нас частей света ждет солнца, которое прогнало бы тучи с нашего международного небосклона. Предыдущий оратор упомянул здесь о ряде выступлений в печати и в национальном собрании, касающихся международного положения и того, в какую сторону должна быть направлена политика нашей республики. Я же считаю своим долгом заявить с этой трибуны, что это далеко не такое простое дело, что тут необходимо принять во внимание не только взаимоотношения между определенными группами государств, но главным образом отдельные элементы, на которых тайная дипломатия строит свои вытекающие из международного положения предпосылки и выводы. И тут, да позволено мне будет сказать несколько слов в защиту уважаемого доктора Крамерша. В честности его не может быть сомнения, так как он очень часто заявляет, что конь о четырех ногах, да и тот спотыкается. Если он иногда по ошибке скажет глупость, то не прячется за чужую спину, а если напишет вздор, то всегда под ним подпишется, совершенно так же, как сделал бы я. Несмолкаемые возгласы «Браво! Да здравствует доктор Крамерш!» Его выводы отлично построены и не так запутаны, как выводы доктора Бенеша. Бенеш Эдуард, 1884-1948, один из лидеров Национально-социалистической партии, министр иностранных дел Чехословакии 1918-1935, президент республики 1935-1938 и 1940-1948. Политика Бенеша была направлена на укрепление классовых позиций чешской буржуазии и превращение Чехословакии в придаток крупных империалистических держав Запада. Мир разделен ныне на два лагеря. По одну сторону большевики, по другую доктор Крамерш. Весной он выступает в поход против них во главе редакции «Народных листов» и вместе с инспектором армии Махаром начнет бомбардировать Москву из Марианской гаубицы пана Махара. Махар Йозеф Сватоплук, 1846-1942, чешский поэт, выступивший в конце XIX века с острой критикой австрийского бюрократизма, католической церкви, чешского мещанства. После Первой мировой войны примкнул к лагерю реакции, во время гитлеровской оккупации стал сторонником чешских фашистов. Марианская гаубица – историческое орудие, стоявшее на улице Марианские градбы в Праге, из которого ежедневно в 12 часов производился выстрел. Марианской гаубицей Гашек иронически называет реакционную газету «Народные листы». О весне очень много говорят, но я с этой трибуны торжественно провозглашаю: весной будет праздник святого Матея. Я хотел еще коснуться вопроса о наших отношениях с Францией, Англией и Америкой, но не стану этого делать на том основании, что они чрезвычайно ясны и просты, и что лучше всего предоставить это целиком доктору Бенешу, который отвечает за это дело. Крики «Браво!». Я убежден, что мне нет надобности распространяться о таких ясных предметах, которые многим нашим политическим деятелям кажутся китайской грамотой, и поэтому предлагаю единогласно принять следующую резолюцию. Партия умеренного прогресса в рамках законности заявляет: международное положение настолько скверно, что всеобщую экономическую катастрофу можно предотвратить, лишь взорвав весь земной шар. продолжительные возгласы «Браво!». Резолюция принимается единогласно. Избрана рабочая комиссия, которая в перерыве составляет следующий текст объявления в газету «Народный политика». Купим любое количество экразита и динамита. Согласны и на другие взрывчатые вещества. Предложение посылать по адресу Жижков, проспект Палоцкого, Югославия, Костракевичу. После перерыва на ораторскую трибуну поднимается владелец ресторана «Югославия» пан Костракевич и объявляет, что он ночью повесится, так как зарезал 4 свиней и приготовил 2000 свиных и 1500 кровяных колбас и 2 гектолитра мясного супа, поскольку председатель исполнительного комитета сказал ему, что явится более 1000 человек и состоятся выборы, для которых он, кроме того, достал несколько гектолитров рома. Он просит собрание не разорять его и занять позицию, благоприятствующую мелкому предпринимательству. Бурные крики «позор», возглас из одной группы делегатов «что посеешь, что и пожнешь». Среди всеобщего волнения появляется контролер сборов со зрелищных и увеселительных предприятий «Филипп». Он заявляет, что произошло мошенничество, так как несколько делегатов не уплатили сбора, и он потребует, чтобы полиция разогнала съезд. Поднимается неописуемый гвалт, и участники съезда расходятся в полном порядке после напоминания председателя, что порядок, спокойствие и умеренный прогресс – лучшее оружие против полицейских дубинок. О сроке созыва следующего тайного съезда будет дано объявление в «Народной политике» и «Народных листах» в рубрике «Куда пойти сегодня?».